осеннем кафе. Случайная встреча, случайный роман. Недавно с тобою мы были чужими, но, видно, судьба с тобою свела. Мы долго искали с тобою друг друга, как за собой сжигали с тобою мосты. Как много мы в жизни всего потеряли, как много мы в жизни всего нашли. Как много мы в жизни всего потеряли, и наконец-то друг друга нашли. Пусть бьются бокалы на счастье с тобою, пусть звезды сияют нам под луною, пусть многие лета прожить нам в любви и в мире один. Мы долго искали с тобою друг друга, как за собой сжигали с тобою мосты. Так много мы в жизни всего потеряли, как много мы в жизни всего нашли. Как много мы в жизни всего потеряли, и наконец-то друг друга нашли. Наконец-то